Глава 8. Сержант еще пару секунд пребывает в ступоре, а я успеваю кое-что прикинуть. Под влиянием эмоций я кое-чего не учел в горячке, поэтому сейчас придется дорабатывать. Пользуясь ступором сержанта, прошу его, стараясь звучать как можно спокойнее. «Возьми у меня из кармана пульт, пожалуйста. Быстрее, пожалуйста». Сержант, надо отдать ему должное, четкие команды выполнять способен. «Нажми самую большую кнопку», — тороплю сержанта. Он дисциплинированно исполняет, попутно выходя из ступора. «Теперь звони своим». Сержант, наконец, отмирает, быстро вооружается телефоном, созванивается с кем-то и через полминуты сообщает. «Минут 5-7. Что с твоим пультом?» «В карман мне. Сейчас через 3 минуты все будет, не через 7». Сержант удивленно смотрит на меня, но не спорит. Засовывает пульт мне в карман и от нечего делать с любопытством рассматривает мужика, которого я держу. «Ты смотри, а я думал, ты шутишь». Развернуто общаться с сержантом Киреевым мне сейчас неудобно, поскольку мужик никак не угомоняется. Наконец, на лестничную площадку со стороны лестницы выскальзывает почти знакомая двойка в знакомой форме, с автоматами в горизонт, только лица другие. «Объект я», — подаю голос из положения снизу. «Это сержант полиции, мы вместе», — добавляю после того, как один из двойки стволом прижимает изумленного Киреева к стене. У пары молчаливых парней с шевронами «Кузет Техносервис» при себе оказываются и пластиковые фиксаторы, которыми они молниеносно пеленают лежащего на мне мужика по рукам и ногам, и почти такой же, как у Киреева, планшет, по которому один из них пару раз быстро стучит пальцем, после чего обращается ко мне. «Сориентируйте по обстановке, что происходит?» «Обход дома полиции», — киваю на сержанта. «Рядом с домом нашли труп. Прошел вместе с сержантом по квартирам помочь, как местный. В одной из квартир обнаружили его», кивая на мужика, привалившегося к стене спиной и глядящего на скованные фиксаторами руки. «Вернее, он сам на нас выскочил. Приняли меры. Сержант своим отзвонился, должны быть. Вы успели раньше». «Понятно. Медицинская помощь нужна», — кивает мне второй из кузета. «Нет, я в порядке», — качаю головой, прыгая на одной ноге ко второму сланцу, который улетел в другой конец лестничной клетки. «Тогда двинулись?» — спрашивает второго первый, после чего вопросительно смотрит на меня. Молча киваю в ответ. «Погодите!» — вдруг раздается со стороны Киреева. «Можете на 3 минуты задержаться, наших помочь дождаться, а то вдруг он не один!» Киреев кивает на сидящего у стены мужика с дикими глазами и хлопает себя ладонью под второй рукой. «А я пустой!» Кузетовцы молча переглядываются между собой, и второй бросает в мою сторону. «На ваше усмотрение». 3 минуты у нас есть?» — спрашиваю соповцев. «Да». Достаточно скоро на лестничной клетке из лифта появляется пара 30-летних мужчин в штатском, которые молча кивают Кирееву, оглядываются на лестничной клетке и спрашивают кузетовцев. «Что происходит?» Один из соповцев коротко доводит ситуацию. К концу его рассказа по лестнице появляется еще тройка полицейских уже в форме. Они перебрасываются парой фраз с двойкой коллег в штатском, и в эту минуту я мысленно глажу себя по затылку за предусмотрительность. «Нам нужно снять показания с него», — кивает майор в форме на меня, обращаясь при этом к старшему из кузетовцев. «Без проблем. Рапорт по команде, ваши свяжутся с нашими далее по результатам», — без тени эмоций отвечает соповец. «Скажите спасибо за то, что помогли». «Вы сейчас шутите?» — искренне удивляется майор. «Да мы его сейчас тогда вообще задерживаем, если так. Связывайтесь со своими сейчас же». «Майор, ты мне теперь можешь приказывать, да?» Также безэмоционально отвечает первый соповец. «Да нет, это менты нас решили работать поучить». Краем рта еле заметно улыбается второй. «После того, как с этим...» — кивок на мужика в фиксаторах. «Ты понял. Освободите проход, пожалуйста». «Блин, Саматов меня сожрет». Бормочу в полголоса, не зная, смеяться или огорчаться от имеющего место курьеза. и замечаю, что взгляды пары полицейских в штатском, которые поднялись сюда первыми, загораются нездоровым блеском. С запозданием мысленно отпускаю себе подзатыльник. Я не знаю всех деталей, но летняя стрельба Саматова в шлюзе нашей клиники явно не прошла без разбирательств, учитывая ее результаты. А судя по тому, что Саматов сейчас счастливее всех счастливых, разбирательства эти явно не удовлетворили полицию, внутри которой кастовая и клановая информация наверняка распространяется со скоростью звука. Условия выживания любой закрытой привилегированной касты. С запозданием припоминаю, что Саматов в случае контакта с полицией строго-настрого запрещал упоминать его фамилию. Вместо него надо называть полковника Мусина. Пока все эти мысли проносятся у меня в голове, кузетовцы уже действуют. Закрыв меня спинами, они уже вывели стволы в горизонт и разобрали сектора. Старший щелкает ногтем по гарнитуре и голосом робота говорит: «Видеофиксация включена. Вы препятствуете работе службы охраны. Освободите проход. В случае неподчинения законным требованиям службы. 3, 2...» В итоге, обогнув резко принявших в сторону полицейских, мы пешком спускаемся вниз, и также пешком меня доводят до дверей квартиры. После чего старший из двойки позволяет себе тень эмоций. «Слушай, Александр Стесев, тебе не кажется, что ты слишком беспокойный клиент?» «Извините, был неправ, и не думаю ничего отрицать. Саматова упоминать категорически нельзя, он говорил». «Да, это был вообще апофеоз», — кивает второй. «Но главное, нахрена ты с этим сержантом попёрся?» «Ладно, завтра тебе Сом всё сам растолкует. Мы утром на базе развернуто докладываем после смены, так что...» «Готовь вазелин!» — хлопает меня по плечу первый, после чего захлопывает снаружи дверь моей квартиры, оставляя меня в тёмной прихожей. Я уже сплю рядом с Леной, когда где-то через час на мой WhatsApp приходит сообщение, от вибрации которого я просыпаюсь. Номер мне неизвестен. «Привет, это Киреев. Сержант, мы с тобой час назад вместе гуляли, помнишь?» «Помню. Откуда мой номер?» «По адресу пробили и по имени. Ты же мне свое удостоверение давал. У меня в планшете данные с чипа остались. Меня наши попросили у тебя кое-что уточнить. Можешь хотя бы тут ответить на вопросы?» «Давай, если быстро. Почему ты с самого начала пошел со мной по квартирам?» «У меня моя вторая половина беременная. Если вы находите трупы рядом... Плюс в нашем доме немало квартир сдается посуточно. Я хотел лично оценить ситуацию и исключить участие тех, кто живет тут». «Откуда ты знал про человека за закрытой дверью? Я стоял рядом с тобой и ничего не слышал». «Задним числом я уже продумал ответ на этот вопрос. ГСО, служба обороны объектов, полковник Мусин, все эти вопросы к нему, ответы тоже через него. Киреев, это вопрос не на нашем с тобой уровне, извини. Меня просят спросить у тебя. Ты напишешь заявление о нападении этого мужика на тебя?» «Киреев, заново. ГСО. Служба обороны объектов. Полковник Мусин. Все эти вопросы к нему. Ответы тоже через него. По скриптум лично тебе. У мужика на одежде засохшие темные пятна. Вы что, не заметили?» «Заметили. Одежда уже на экспертизе. Это кровь. Причем у него никаких повреждений на теле не было. Кровь не его. Спокойной ночи». Здание управления полиции АЭовского района. Кабинет номер 4 на 4 этаже. Присутствует несколько полицейских в штатском, включая сержанта Киреева. Вот его ответ. Киреев кладет свой телефон на стол и двигает его в сторону коллег постарше. Все вопросы к полковнику Мусину из СОПа. Связь тоже через него. «Да ни при чем этот Стесев тут», — кривится 30-летний шатен, глядя на более высокого брюнета постарше. «Тебе заняться нечем? Пошли клиента добивать. Мне Сеня отписался. Оказывается, он вообще в подъезде начал. Все на камере есть. У них подъезды камерами оборудованы на входах. Вот Сеня говорит, вообще все записалось. Он в записи глянул, но для выемки просит все документы быстро подвести, чтоб законно. По мне, спасибо, что помог. Вопросительно переводит взгляд с одного коллеги на другого сержант Киреев. Нет? Есть кое-какие свои расклады. Недовольно бормочет в ответ Кирееву высокий брюнет. Не по пацану этому, а по Саматову. Ладно, ты сегодня молоток, но сегодня свободен. Утром, после всех перипетий накануне, чуть не просыпаю лицей. С одной стороны, тянет плюнуть, перевернуться на бок и спать дальше, обняв Лену и ни о чем не думая. С другой, я очень хорошо знаю, что расслабляться в этой жизни нельзя вообще. По крайней мере, под влиянием лени или праздности. Расплата за это всегда наступает очень быстро, хотя порой не сразу заметна для самого человека. Ловлю себя на том, что, видимо, постепенно становлюсь философом. Глянув на часы, завтраком решаю пожертвовать в пользу сна. Поесть можно и в школе, а вот лишние 3 часа проспать там не выйдет. Видимо, усилия Сергеевича все же не так бесследны, как мне показалось поначалу. Когда неторопливой рысью направляюсь в лицей, на WhatsApp приходит уведомление о сообщении. Открываю на ходу и читаю. Сом. На связи? Стесев. Плюс. Далее от Саматова приходит целая череда значков. Красная злая рожа. Поднятый вверх предупреждающий указательный палец. Палец у виска, повторяющийся 3 раза. И в конце какой-то огромный нестандартный кулак размером с полэкрана. Стесев. Сом, а у вас там что, какое-то особое программное обеспечение? У меня такого кулака нет в смайликах. Вернее, кулак есть, но не такой большой. Это ты как его отправил? Что надо сделать, чтобы у меня смайлики такого размера появились? Что-то в настройках? Или какая версия WhatsApp? В ответ от Саматова приходит многоточие и непристойное ругательство по-казахски. Прячу телефон в карман, но через минуту следующее уведомление в WhatsApp сообщает, что создана группа из араба, сама и меня. Араб. Саша, Сом тут несколько взвинчен и отчасти не в ресурсе. С точки зрения психики. Пожалуйста, крайне подробно опиши сюда все, что было вчера до приезда нашего экипажа. Стесев. Бегу в школу. Араб. Тем не менее, это важно. Считай, что я настаиваю. Стесев. Добегу до школы. Ок. Я набегу. 3 мин. Араб. Ок. 3 мин. Прибавляю темпы и, вбежав в лицей, сразу направляюсь в учительскую, где нахожу химичку. Разрешите, опоздаю к началу урока. Ты же уже тут, окатывает меня недовольным взглядом химичка. Мне нужно с близкими поговорить, это срочно и важно. Хорошо. Тихо войдешь и сядешь, без крика. Вещи зайди, сейчас положи. Доносится мне вслед, что я с благодарностью и делаю. Иду в переход между 1-м и 2-м корпусами, сажусь у стенки и тщательно, в форме отчета, прописываю все вчерашние приключения. Стесев. Только поэтому, мало ли что за персонаж по окрестностям шатается. Сом. Троеточие. Араб. Это он вслух выругался. А тебе многоточие. Стесев. Да я понял. Араб. Саша, обычно такие твои действия расцениваются как категорически неправильные. С дальнейшим разбором мотивов, причин, возможных вариантов и так далее по списку. Ожидается, что в результате беседы у тебя должны пробудиться чувства ответственности за себя и уважения к нам. Стесев. Про чувства пугаешь, удивленный смайлик. Араб. Не ерничай. Ты действительно считаешь, что тебе обязательно было брать на буксир ментов? С неконтролируемым риском. Стесев. Да. Араб, если бы у тебя рядом с твоим домом, где беременная жена, уже опуская рулады про ответственность, кто-то непонятный. Ты понял. Ты б тоже ждал, пока оно само рассосется. Араб. Сом, это бесполезно. Мальчик искренне считает, что он прав. Сом. Араб, бог ему судья. У меня отец живет в частном секторе за сахарным заводом. У него есть сосед напротив. Мальчик, тоже школьник. Года 3 назад идет отец после Нового года по улице, тот сидит возле своей калитки. На лице ожог. Отец спрашивает, в чем дело? С петардами игрался. Отец посмеялся, мне потом пересказал. Следующий Новый год. Тот мальчик на той же лавочке. Левого глаза нет и двух пальцев на руке. Отец снова спрашивает, в чем дело? Тот снова отвечает, что какие-то пиро-гирлянды китайские купил на Новый год. Неудачно поигрался. В прошлом году они как-то не пересекались, а вот уже в этом году. Отец говорит, снова после Нового года идет, а тот мальчик снова какие-то петарды рядом с собой на лавочке сложил и одну из них отверткой разбирать пытается. Стесев. Хохочущий смайлик. А отец ему что сказал? Сом. Заматерился на всю улицу. Туда тебе и дорога. Араб. Три смайлика, смеющиеся во все горло. Стесев. Намек понял. Сом. Предполагается, что по регламенту мы должны ехать к тебе в город, вести профилактику. Араб. Беседу, то есть. Сом. Но я так понимаю, что это бесполезно делать, да? Стесев. Сом, а как было правильно поступить, если мы с тобой по-разному видим задачи? Араб. Поясни. Стесев, вы считаете, что самая главная задача — это моя физическая неприкосновенность? Араб. Ха-ха-ха. Нет. Физической целости нам вполне достаточно. На то, что сказал ты, мы не претендуем. Стесев, а я видел задачу иначе. Минимизировать риск для живущей со мной Лены любыми способами. Сом. Троеточие. Араб. Стесев. «Ну, ты понял. Это он тебе». Стесев. «Сом, а как было правильно? И вообще, тут может быть что-то правильное с учетом того, что у нас цели диаметрально разные?» Сом. «По теории, при таких разных целях нам с тобой надо приходить к общему знаменателю». Стесев. «Три знака вопроса, удивленный смайлик, три знака вопроса. Пример приведешь? У меня нет идей и варианты не просматриваются». Сом. Про общий знаменатель долго объяснять. Вот тебе первый вариант. Живешь не в районе автовокзала, как сейчас, а в каком-то более благополучном районе. В идеале в нормальном ЖК. С контролируемым входом на территорию самого ЖК. Не то, что в ваш подъезд. Контролируемый вход в ЖК означает с парными круглосуточными постами охраны на входах. Стесев. Упс. Араб. Знаки вопроса. Стесев. Лена что-то об обмене на столичный центр говорила. Далее араб с самом присылает мне поднятые большие пальцы, а араб добавляет, чтоб держал их в курсе. Особенно, если соберусь переезжать. На химию прихожу с 10-минутным опозданием, но, как и было договорено, тихо сажусь на свое место, не привлекая ничего внимания. С химичкой по итогам первой четверти была договоренность, что я выступаю за лицей на олимпиадах. Только не на наших, а на тех, которые официальные и по городу. Теперь, в свете моего экстерната, даже не знаю, как это будет выглядеть. А в самом конце химии мне приходит еще одно СМС, на этот раз от сержанта Киреева. «Привет. Спасибо за вчерашнее». «Ок. Хорошо, что все хорошо». «Предлагаю ненадолго пересечься. Когда и где тебе удобно?» «Мы вдвоем?» «Если ты не против, со мной будет еще один человек из розыска. На всякий случай вношу ясность. От тебя ничего не хотим. Просто пообщаться». «Занятно, смайлик. У вас есть время с кем-то спокойно общаться?» «Ты вчера очень помог. Я хотел проставиться, а со мной просится один наш... фанат работы, которому очень часто обидно за державу. Он просил передать. Ни о чем специально просить тебя не будет, но хотел бы понять, возможны ли точки соприкосновения. Киреев, у меня один вопрос. Мне это зачем? Я не знаю. А Кэп, второй со мной, просил тебе передать, если ты такой вопрос задашь. Вчера тебе это все тоже было вообще ни зачем не нужно. но ты очень помог, причем активно. Возможно, ты был бы не против помочь еще, если звезды сложатся. Но если ты против, вопрос снимается, он просил так и передать. Хорошо, давайте сегодня в 00 в шашлычной на полчаса. Удобно? Да, конечно, мы же на колесах. После третьего урока все идут на физкультуру, а я бегу в шашлычную через квартал, чтобы встретиться с озадачившим меня Киреевым и заодно поесть, поскольку утром не успел. Когда прихожу, за столиком вижу самого Киреева и еще какого-то высокого мужика. Кажется, ростом под 1,90 м. Точнее, в сидячем положении не видно. «Приветствую». «Слава», — представляется спутник Киреева. «Саша». «Да я в курсе. Это с моего рабочего места тебя пробивали. Выясняется, что из нас никто сегодня не ел. Поэтому делаем заказ, который у нас принимают сразу. Еще утро, и зал пустой, после чего Слава переходит к делу. Я от имени розыска благодарю тебя за вчерашнюю помощь. Сразу быка за рога, чтобы не ходить вокруг да около. У меня две цели этой встречи. Первая — сказать спасибо и извиниться за вчерашних наших придурков. А как же корпоративная солидарность, смеюсь. Мы из чуть разных подразделений, не принимает веселье Слава. И в поле их нет. В поле работаю я. Славон вчера другой район отрабатывал, добавляет Киреев. Я знал, что он быстро не появится. Но райотдел же через 3 дома, а я в розыске считаюсь еще новый стажер. В общем, позвонил не тем. «У нас есть своя конкуренция», — опуская взгляд, говорит Слава. «И какие-то свои терки. Вчерашнее отменить уже не могу, ибо не бог. Но сказать спасибо и извиниться в состоянии, что и делаю». Слава поднимает на меня глаза, и я вижу, что он говорит правду. В том числе касательно целей этой встречи. «Извинения приняты, благодарность тоже. Рад был помочь», — киваю. «Киреев, а в розыске что, можно и сержантом? Я почему-то думал, там только офицерские должности». «Так я на офицерской должности», — смущается Киреев под непроницаемый взгляд Славы. «Правда, я вижу, что Славе в этот момент просто скучно. Я же в университете внутренних дел учусь на заочном, 4-й курс. Есть же приказ с разъяснением по кадрам. Мне уже можно». «Его тесть пристроил», — с постным лицом сдает Киреева Слава. «У него тесть в центральном аппарате, причем в кадрах. Скоро беспросветным погоном станет. Вот он Кирю и продавил к нам». «И что? Я всегда все делаю добросовестно», — как-то серьезно подбирается Киреев. «И всегда все отрабатываю до конца. И вообще, давай это дома обсудим». «Киря, у меня нет никаких претензий», — примирительно поднимает руки Слава. «Просто товарищ нам с тобой», — кивает он на меня. «Кажется, не до конца верит. И по нашим лицам пытается прочитать, насколько правдой является то, о чем мы сейчас ему говорим. Особенно в свете того, что он на связи с СОПом, еще и с Саматовым». «Кажется, Саматов действительно широко прославился в определенных кругах. Как я и догадывался». Впрочем, ему самому это в жизни нисколько не мешает. Вон даже на чемпионаты области по боксу ходит. «Я не на связи», — отрицательно качаю головой. «Я охраняемый объект». «А, так вот как вышло, что они так быстро примчались», — кивает каким-то своим мыслям Слава, не обращая внимания на удивленный взгляд Киреева. «Насчет Кири не переживай. Во-первых, это он в розыске новенький, а в системе МВД он все же не 1-й год. И товарищ он, в силу своей аккуратности и педантичности, очень надежный». «Ага, вчера без наручников». Смеюсь и тут же осекаюсь, понимая, что расслабился и, кажется, зря обидел пацана. «Вовсе нет, ни грамма не смущается Киреев. Я же не на задержание вчера двигался. Просто обход. Тупая работа, требующая железной силы воли, резвых ног и неутомимого языка. Кто ж знал, что оно так все потом будет? И в той ситуации, где ты меня очень выручил, тоже понятно, что мастер спорта по боксу сориентируется быстрее». Похоже, Слава действительно старательно поработал над моим досье. В Впрочем, протоколы соревнований с фамилиями участников висят на сайте областной федерации и вываливаются на первой странице Гугла при запросе на фамилию любого из финалистов. А вот теперь мы действительно подходим к третьей цели моего сюда-визита. Слава заканчивает расправляться с большой тарелкой лагмана и знаком просит у официанта еще одну. Киря действительно старается, но что гораздо важнее, у него какое-то нездоровое перло по жизни. Ему всегда везет. И на предыдущем месте, где он до розыска был, и тут у нас. «Я просто всегда тщательно делаю свою работу», — надувается Киреев. «Все варианты всегда нужно отрабатывать на 100%. «Я не спорю», — снова примирительно поднимает руки Слава. «Но у тебя вчера трижды совпало, смотри сам. При нарезке для обхода выхватил тот самый дом. Где? Потом встретился со Стесевым, который тебя не послал. А это уже везение похлеще. Далее, ваш этот электрик с 12-го этажа с его наводкой на соседний подъезд. Поверь мне, это тоже большое везение. Ну и что вы так шикарно сработали, это вообще из разряда мистики. Кстати, Саша, поделись, если можно. А как ты понял, что он там, за дверью?» В этом месте я искренне смеюсь, не пытаясь соблюдать приличия. Слава абсолютно искренен в своем порыве, я это вижу, потому только и говорю то, что говорю. «Слав, а с какой целью ты интересуешься? Я же уже писал Кирееву». «Я помню. И про полковника Мусина в курсе», — кивает Слава, глядя в глаза. «Но у меня чуть другие цели, чем у тех наших вчерашних, за которых я сейчас извиняюсь. Буду благодарен, если ты их обозначишь. Вчера Киря с тобой потратил около часа времени и закрыл вопрос, по которому в лучшем случае еще недели две бы пахать без продыху и без гарантий на успех. Знаешь, какая у нас раскрываемость по убийствам? На сайте МВД написано 82 с лишним процента». 49. Хмуро смотрит в стол Слава. Это если не на сайте, а в ДСП. Ну и там ретушь, в реале и того меньше. Слава, вот теперь мы второй раз плавно подходим к цели твоего визита сюда, улыбаюсь. Я с уважением лично к тебе и Кирееву, но пока не понял, что вы от меня хотите. Стесев, всем понятно, что у тебя реально есть какие-то способности, которые могут быть очень полезны в определенных ситуациях. В лоб напролом рубит Слава. Вчера ты сделал достаточно большой кусок работы. Уже молчу о возможных потенциальных лично для тебя трудностях. Я сейчас о том битюге с монтировкой. Если б не ты, Киря б там точно лег. Не думаю, ежится тем не менее Киреев. Я б позвонил два раза, он бы не открыл, я б дальше пошел. И все. Или наоборот, он бы увидел, что ты один, и решил двинуть на прорыв, пока остальные не подтянулись, — не соглашается Слава. Ладно, это обсудим вдвоем, потом и не тут. Тесев, я понимаю, что мне абсолютно нечего тебе предложить. Удостоверение внештатного сотрудника тебе до лампочки в силу статуса. Вездеход от дорожной полиции. Во-первых, даже для меня, дорогой. Во-вторых, тебе он тоже не нужен. Я не знал, что розыск с дорожной полицией вопросы за деньги решает. Удивляюсь. «Мент гаишнику не кент», — поговорка старая есть, — спокойно комментирует Слава. «А то бабло, которым я в рамках компетенции могу распоряжаться на негласный аппарат, тебя, судя по твоему костюму и твоей хате, вряд ли заинтересует». Слава твердо смотрит мне в глаза. «Но Киря одну умную вещь усвоил. Даже мудрую. Отрабатывать нужно все варианты. Вот мой тебе вопрос. В рамках отработки моего личного варианта, Стесев. Какие способности у тебя есть? Все называть не надо, только те, что могут быть полезны у нас в розыске. На разовой основе. Как спонсорская помощь, типа как вчера. Слава, ты же понимаешь, что обижаться сейчас не надо». Говорю сквозь смех, поскольку чья-то простота воистину хуже воровства. Ровно такое предложение мне делали из «безопасности» буквально тройку месяцев тому. «Что ты им ответил?» — ровно спрашивает Слава. «Быка за рога, да?» Продолжаю смеяться. «Ладно. Твой вопрос откладывается. У меня есть мои вопросы. Слава, ты берешь взятки?» «Да», — ровно отвечает тот, по-прежнему глядя мне в глаза. «Общим количеством на эквивалент долларов в месяц, из которых отдаю наверх. Остальное трачу на себя». Киреев переводит озадаченный взгляд с меня на Славу и обратно. «Но у меня есть четкие границы», — продолжает Слава. «Первое. Никаких дел с тяжкими против личности, с воровством, наркотиками или с гнилыми людьми. Это с такими, которым на свободе не место. Помимо соблюдения границ, я искренне мечтаю о зарплате хотя бы в 1500 баксов. Если б такая официальная зарплата у меня была, у меня бы сидели все, без исключений. Заодно план наверх я бы заносил из этой зарплаты, а не крыжил с левых. Самое интересное во всей этой ситуации, что Слава искренне верит в то, что говорит».